Глава 43. Джек Руби так сильно потел в своей синей хлопковой рубашке, что даже графин ледяной воды на столике не мог принести ему прохладу и облегчение. Воротник стал влажным, под мышками образовались круги, и как на подтекающем кране на лбу его выступили крупные капли, которые он то и дело промокал платком. Логан подозревал, что толстяка придется завернуть во что-нибудь холодное и мокрое, как делают с выбросившимся на сушу китом, предотвращая потерю влаги животным. Но потел Руби не от жары. Комната в отремонтированном здании полицейского отделения в Сиэтле имела кондиционер, просто мужчина сильно нервничал. Руби хотел поступить как должно, но не хотел, чтобы о поступке этом кому-нибудь стало известно. Похоже, он убедил себя, или же желал убедить, что ему удастся исповедаться в грехах и покинуть кабинет ресторана, как он покидал исповедальню, совершенно очистившись, получив прощение и возможность продолжать жизнь уже безгрешную, после того, как открыл свое имя разве что Богу. А вместо этого ему пришлось сидеть на жестком стуле с авторучкой в руке, ерзая и потея. Логан мерил шагами правый от Руби угол, ожидая, пока двое полицейских в форме не выяснят, наконец, куда что втыкать, подключая кассетный видеоплеер к телевизору. Пока что они оживленно спорили. К чему относятся надписи «ввод» и «вывод»? К проводу кассетника или же телевизора? Слушая краем уха эту затянувшуюся дискуссию, Логан в то же время пытался успокоить Руби, занимая его болтовней. Но из собеседника трудно было и слова вытянуть с тех пор, как, покинув кабинет ресторана, они сели в машину. В какой-то степени Логан жалел Руби. Он не считал его лицемером, как, возможно, посчитали бы некоторые. Он видел в нем на 95% богобоязненного семьянина и лишь на 5% грешника. Но именно из-за этих 5% люди обычно и попадают в беду. Они поддаются слабостям или же просто делают какие-нибудь глупости. Эти 5% заставили Руби связаться с проституткой и отправиться с ней в мотель «Изумрудный», что могло бы и вовсе его погубить. К сожалению, в ходе первой беседы, не давший, впрочем, Логану ничего существенного, на что он мог опереться в расследовании, выяснилось, что пощадить Руби, избавив его от дальнейших мучений, он не может, так как появление Руби явилось для него неожиданной удачей, на что так часто уповают следователи. В глазах Логана Руби оказался в нужном месте в нужное время, став для него даром небес, чью милость Руби сейчас, судя по всему, подвергал сомнению. Полицейский в форме, постучав в дверь, передал Логану 3 видеокассеты. «Это вечерние новости на главных каналах за прошедшие 3 дня. Не знаю, что там, но...» Джаколетти сказал, что помнит сюжет, о котором этот парень толкует. Он считает, что это было в программе 2 дня назад. Сказал, что всегда смотрит CBS, потому что у них комментаторы лучше, и припоминает, что этот сюжет промелькнул в аккурат перед спортивными новостями. Логан отыскал кассету с пометкой CBS. «Чудно. Теперь все, что мне требуется, это человек, чей IQ позволит подключить эту проклятую штуковину». Дана хотела было убежать, но поборола в себе это инстинктивное желание. Бежать было невозможно. Ребра отзывались сильной болью на каждое физическое усилие, едва давая ей возможность просто дышать. Человек, стоявший на веранде, поймает ее еще прежде, чем она успеет вбежать в гостиную. И если она побежит, он догадается, что Дана поняла его уловку. И за Дэниела Холмса его больше не принимает. К тому же Логан говорил, что в Лоренса Кинга стрелял отличный стрелок. Наверное, он не даст ей добежать до лестницы. Единственное, что ей оставалось, это сохранять спокойствие, помня, что нужно ему от нее всего одно — серьга. Он не убьет ее, пока не получит требуемое. И в этом для Даны шанс на спасение. «Мисс Хилл, я детектив Дэниел Холмс. Мы виделись с вами в субботу в доме вашего брата, в Гринлейк». Она постаралась улыбнуться. «Детектив Холмс». «Конечно же. Простите. От неожиданности я вас не сразу узнала». Он показал пальцем на ее забинтованный лоб. «Вы, кажется, ранены?» «Просто шишку себе набила. Несчастный случай. Печально слышать». «Чем могу быть вам полезна, детектив Холмс? Детектив Логан попросил меня заехать и узнать, все ли у вас в порядке». Дана различила за его спиной темно-синюю машину американского производства. «Да, он предупреждал, что скоро сюда прибудет полиция. Спасибо, все прекрасно. Не стоило беспокоиться. Никакого беспокойства. Мой дом в этом направлении. Я сам предложил Майку заехать и захватить вас. Захватить? Она старалась не выдать своей настороженности. Майк просил меня подвезти вас на машине. Мне он велел ждать здесь. Мужчина пожал плечами. Видимо, планы изменились. Он взглянул на небо. Вам может понадобиться пальто. Погода меняется. Передавали, что надвигается гроза. По небу, как пролитые чернила, расползались тучи. Дана отступила от двери и хотела ее закрыть. «Хорошо, я только...» Пальто, мужчина ступил в дверь. «В чудном местечке Майк обосновался. Есть на что посмотреть». Он глядел на Дану, и глаза у него были темные и пустые. Улыбающееся лицо казалось маской или тыквой с прорезями для глаз и рта. «Да». «Еще детектив Логан сказал, чтобы захватили какую-то серьгу. Сказал, что вы поймете, о чем речь». Логан, держа дистанционный пульт, прокручивал вперед сюжет о пожаре в Йеллоустонском национальном парке. Джек Руби сидел на краешке стула, походя на сердечника, наблюдающего, как на стол подают отбивные. Ему и хочется вгрызться в мясо, и страшно, как это скажется на его сердце. Кассета крутилась, судорожные движения комментаторов напоминали движения актеров в старых кинороликах. Наконец Руби выговорил. «Вы понимаете, какой это все конфуз для меня? Такие вещи привлекают обычно всеобщее внимание. А у меня же три дочки. Следите за экраном, Джек». Логан сделал жест в сторону телевизора, когда Руби отвел от него глаза. В который раз, начав свой жалостливый монолог, «Я сделаю все, чтобы защитить вашу репутацию и репутацию вашей семьи. Меня и из попечительского совета как пить дать попрут. И в церковь мне путь будет заказан. Думайте лучше о хорошем, Джек». Руби взглянул на него взглядом Бассета, отвислые щеки, грустные глаза. «Ведь вы сейчас легко могли бы быть покойником, а если не сейчас, то в следующий раз». «Проститутки — народ не самый надежный, а мотель этот имеет дурную славу». Руби поморщился, словно от боли. В этот момент чудесное избавление от смерти его не утешало. Во время рекламной паузы Логан передал пульт в руки Руби. «Если увидите что-то знакомое, остановите. Мне надо позвонить». «Вы думаете, что этот парень действительно мог работать на сенатора Мейерса?» Логан потянул на себя дверь, одновременно снимая пристегнутый к ремню мобильник. «Вы уверены, что видели именно его?» Руби кивнул. «Уверен. Я же говорю, такое лицо не забудешь до конца дней своих». Логан кивнул, указывая на видео. «Значит, дадите мне знать». И он повернулся, чтобы уйти, на ходу, набирая свой домашний номер. «Вот!» — воскликнул Руби. Его толстые пальцы неуклюже тыкали в кнопки пульта, но кассета продолжала прокручиваться. «Черт, не могу остановить». Логан выхватил у него пульт и нажал кнопку «Плей». Движения комментатора замедлились до нормальной скорости, утратив свою карикатурность. «Прокрутите назад», — сказал Руби, не сводя глаз с экрана. Логан нажал кнопку, и они вдвоем принялись смотреть, как пятится вверх по лестнице и обратно в здание Роберт Мейерс. Затем на экране появились кадры телестудии. Логан нажал кнопку «Плей», и Мейерс вновь прошествовал вниз по ступеням. За ним следовала жена. Оператор дал крупный план. Мейерс махнул обеими руками над головой, приветствуя группу своих ярых сторонников, держащих плакаты. «Мейерса в президенты!» «Вот здесь!» — прошептал Руби. Он соскользнул на самый краешек, перенеся туда всю тяжесть тела, так что задние ножки стула приподнялись над линолеумом. «Нет, еще нет!» «Так ждет рыболов, когда рыба, наконец, клюнет, ухватив наживку. Вот!» Руби подался всем телом вперед. Стул выскользнул из-под него, и он плавно, словно скатываясь с горки, плюхнулся на пол, сильно ударившись одной из ягодиц. Он качнулся и, перекатившись, встал на колени. «Это он!» — он тыкал пальцем в стекло экрана. «Тот самый парень!» Дана поднялась по лестнице обратно в кухню. «Разрешите, я только сумочку возьму», — сказала она. «Я мигом». Сумочка осталась на недоделанном рабочем столе, фанера которого была покрыта водонепроницаемой пленкой и металлической сеткой с мелкими ячейками и металлической окантовкой, на дюйм возвышающейся над плоскостью стола. Здесь же Логан оставил и свои инструменты, ножницы для резки жести, ручную ножовку и молоток, набор отверток, стеклорез для кафельной плитки и небольшой ломик. Звуки в доме раздавались гулко, как под сводами собора, и Дана слышала шаги мужчины внизу. Она крикнула: «Вот она!» и схватила сумочку. «Я только на секунду в ванную!» Зазвонил стоявший на кухонном столе телефон. Когда Дана ответила, Логан, даже не поздоровавшись, закричал в трубку: «Мы накрыли его! Думаю, что мы его накрыли!» «Простите, нет. Он еще не вернулся». Несмотря на обуревавшее ею волнение, Дана старалась говорить спокойно, ровным голосом. «Что? Дана? Человек, с которым я встречался, дает показания. Он находился в мотеле в тот вечер, когда убили Лоренса Кинга. Он может опознать убийцу. Нет, но я с удовольствием передам ему». Она бросила взгляд себе через плечо. Логан замолчал. Но лишь на секунду. «Дана, вы в порядке? Что? Что случилось? Что случилось, Дана? Да? Я думаю, вернется он очень скоро». «Там кто-то есть?» — сказал он. «Конечно». «Это тот человек, который приходил в дом вашего брата?» «Да». «Полиция прибыла?» — быстро спросил он. «Нет, я приятельница детектива Логана». Теперь в его голосе она различила панические нотки. «Вы можете пройти в мою спальню? Там в тумбочке есть пистолет. Вам остается только снять его с предохранителя. Возможно, но это, по всей вероятности, будет затруднительно. Однако здесь оказался детектив Холмс. Он отвезет меня на встречу с Майком. И я могла бы передать...» Но прежде чем она докончила фразу, послышался щелчок. Связь прервалась.